Глава 9. На следующий день. Было 8 часов утра. Расставшись с Радоком и Жанвье 4 часа назад, Мегре пил черный кофе и медленно, с паузой после каждой фразы, писал грубым твердым почерком. 7 июля. В полночь Жозеф Эртен выпивает 4 стакана рома в синей беседке в Сен-Клу и роняет железнодорожный билет 3-го класса. В 2:30 мадам Хендерсон и ее горничная зарезаны ударами ножа, и следы, оставленные убийцей, принадлежат Эртену. В 4 часа он же самый возвращается к себе на улицу Мсье Ле Пронс. 8 июля. Эртен занимается своей обычной работой. 9 июля. На основании отпечатков его башмаков он арестован у работодателя на улице Севр. Он не отрицает поездку в Сен-Клу. Он заявляет, что не убивал. 2 октября. Жозеф Эртен, не признавший вины, приговорен к смерти. 15 октября. Он бежит из Санте по плану, составленному полицией. Всю ночь бродит по Парижу, добирается до Ситангет, где и засыпает. 16 октября. Утренние газеты сообщают о побеге без комментариев. В 10 часов неизвестный в баре Купола пишет письмо в свисток с разоблачением соучастия полиции в происшествии. Этот человек, иностранец, намеренно пишет левой рукой и, возможно, поражен неизлечимой болезнью. В 6 часов вечера Эртен просыпается. Инспектор Дюфур при попытке забрать у него из рук газету получает удар сифоном по голове. Эртен пользуется замешательством, гасит свет и пускается в бега, тогда как инспектор в растерянности производит выстрел без результата. 17 октября. В полдень Вильям Кросби и его жена Эдна Рейкберг пьют аперитив в баре Купола, где они являются завсегдатаями. Чех Радок за столиком занят йогуртом и кофе со сливками. Никакой связи между Кросби и Радоком не наблюдается. Снаружи голодный, обессиленный Эртен кого-то ждет. Кросби выходят, он на них не реагирует. Эртен продолжает ждать, даже когда Радок остается в баре один. В 5 часов чех заказывает икру, отказывается платить и выходит в сопровождении 2 полицейских. Как только он ушел, Эртен покидает свой пост и направляется к дому собственных родителей в Нанди. В тот же день, около 9 часов вечера, Кросби разменивает в администраторской отеля «Георг V» банкноту в $100 и рассовывает пачки французских билетов по карманам. Вместе с женой он присутствует на благотворительном вечере в Рице, возвращается около 3 часов утра и больше не покидает апартаментов. 18 октября. В Нанди Эртен проскальзывает в сарай, где его обнаруживает мать. Она же и укрывает его. В 9 часов отец догадывается о его присутствии, находит и приказывает ему убраться к ночи. В 10 часов Эртен пытается покончить с собой, повесившись в том же сарае. В Париже около 7 часов Радок освобожден комиссаром полиции квартала Монпарнас. Он ловко уходит из-под слежки инспектора Жанвье, где-то бреется и меняет рубашку, хотя не имеет ни единого сантима в кармане. В 10 часов он совершенно открыто заявляется в купол, демонстрирует билет в 1000 франков, устраивается. Немного позже, увидев Мегре, он его окликает, приглашает отведать икры и безо всяких на то оснований заговаривает о деле мадам Хендерсон, заверяя, что полиция никогда в нем ничего не поймет. Хотя никто из полиции никогда не называл при нем имя Хендерсон. Внезапно он бросает на стол 10 пачек билетов по 100 франков, уточнив, что новые, они легко могут быть отслежены. Вильям Кросби, вернувшись в 3 часа утра, не покидал еще своей комнаты, и, однако, билеты оказываются теми самыми, что в обмен на банкноту он получил вчера от служителя отеля Георг Пятый. Инспектор Жанвье остается в куполе наблюдать за Радоком. После обеда чех приглашает его выпить и 2 раза говорит по телефону. В 4 часа на вилле в Сен-Клу, заброшенной со времени похорон мадам Хендерсон и ее горничной, появляется человек. Это Вильям Кросби. Он находится на 2-м этаже, слышит какие-то звуки в саду. Через окно он должен был узнать Мегре, и он прячется, бежит по мере того, как приближается Мегре, мечется по переходам и, попав в комнату без выхода, открывает окно, убеждается, что никакое бегство невозможно, пускает себе пулю в рот. Мадам Кросби и Эдна Рейберг танцуют в чайном салоне отеля «Георг Пятый». Радек приглашает инспектора Жанвье поужинать, а затем и выпить в одном заведении латинского квартала. В 11 часов вечера, когда к ним присоединяется Мегре, они уже пьяны. И до 4 часов утра Радек в свое удовольствие водит всех вместе из бара в бар, угощает их и угощается сам, выглядит то пьяным, то трезвым, бросает намеренно двусмысленные фразы и повторяет, что полиция никогда не распутает дело Хендерсон. В 4 часа он приглашает за столик 2 женщин, настаивает, чтобы его сотрапезники сделали то же самое, и когда они отказываются, он удаляется вместе с женщинами в отель на бульваре Сен-Жермен. 19 октября в 8 часов утра служитель отеля отвечает: «Обе дамы еще не вставали, их приятель только что вышел, он расплатился». На Мегре навалилась такая усталость, какую он редко испытывал в ходе расследования. Смутным взором он оглядел только что написанные строки, ни слова не говоря, пожал руку коллеге, проходившего мимо, и отмахнулся от него. На полях он отметил: «Установить, чем занимался Вильям Кросби с 11 утра до 4 часов 19 октября». Потом, вдруг набычившись, он снял телефонную трубку, попросил соединить с куполом.